11. Когда я вернулся из школы, перед домом был припаркован большой грузовик. На его боку была картинка. Двое мужчин несут диван, а под ней надпись «Вперед! Переезжайте! Ваши местные грузчики!» Внутри дома мама с папой указывали грузчикам, куда ставить вещи на кухне. Лили стояла рядом с ними, держа в руках мистера Хопса и Стиви. Или Херабрина. В отличие от утра, сейчас в доме был безупречный порядок. Стены, конечно, еще предстояло покрасить, но папа сказал, что займемся этим позже. «Мам, моя комната готова?» — спросил я. «Да, кровать и мебель уже занесли. Как в школе?» — поинтересовалась она. «Нормально, но я устал. Пойду наверх». «Давай», — поддержал папа. «Мы дали тебе комнату, которую ты вчера попросил». «Спасибо», — бросил я через плечо и направился к лестнице. «Я позову, когда ужин будет готов», — сказала мама. «Приготовлю что-нибудь на скорую руку, как только грузчики все расставят». «Ага», — отозвался я. В комнате я бросил рюкзак на кровать. Здесь были только кровать, тумбочка и комод. Больше мебели просто не влезало в комнату, которую я делил в квартире с Лили. И теперь моя новая комната казалась довольно пустой. Меня это вполне устраивало. Больше и не надо. Бросив вещи, я вышел в коридор и взглянул на лестницу. Кажется, никто не собирался подниматься на второй этаж. Родители, наверное, все еще возились с грузчиками, а Лили, как обычно, совала нос не в свои дела. Самое время снова наведаться на чердак. Я быстро поднялся по лестнице и оказался в темном помещении под крышей. Вчера, когда мы были здесь с Лили, я обратил внимание на розетки возле коробок. «Ну, попробуем», — сказал я себе, подходя к одной из них. Достал из кармана телефон с зарядкой и включил в розетку. На экране появился значок разряженной батареи. «Работает!» Я сел на коробку и стал ждать, пока телефон зарядится и включится. Делать было нечего. Я решил заглянуть в ящик Феликса. Там я нашел его дневник. Я быстро посмотрел несколько страниц, чтобы понять, о чем он писал. Заметил странный символ. Он напоминал букву «Y», вписанную в круг. Три конца буквы касались окружности. В тексте на той странице говорилось что-то о призраках. Неужели дом и правда с привидениями? Судя по записям Феликса, в доме жил призрак. По всему дому призрак оставлял плюшевые проволочки, скрученные в форму загадочного символа. «Я пока не знаю, что означает этот символ, но обязательно это выясню», — написал Феликс. «О чем это он?» Я листал дневник, пока не наткнулся на самую первую запись. Именно с нее Феликс начал говорить о призраках. Вот что там было.